Я не знаю, что мешает мне тебе сегодня многое сказать. И я теряюсь неизвестно где, пытаюсь неизвестно что искать. Наверное, это все придумал ветер, мелодию унес за облака. Наверное, ты не слышишь песни эти, и от меня все так же далеко. Я не знаю, кто сказал тебе о том, как ты напрасно ждешь меня, что я летаю неизвестно где и даже забываю про тебя. Наверное, это все придумал ветер, мелодию унес за облака. Наверное, ты не слышишь песни эти, и от меня все так же далека. Ты далека. Наверное, это все придумал ветер, мелодию унес за облака. Наверное, ты не слышишь песни эти, и от меня все так же далека. Ты далека. Наверное, это все придумал ветер, мелодию унес за облака. Наверное, ты не слышишь песни эти, и от меня все так же далека.